Ну, уехала, так случилось, а могло и не случиться. Есть на что и оглянуться, есть чему и поучиться. Показалось, обижают, и не та сдается карта. И не то, чтоб счастья нету, даже маленького фарта. И ты, моя слабость и силушка, другой мне такой не сыскать. Россия, Россия, Россиюшка, не мачеха ты мне, а мать. Ну, уехал и вернулся, это вы меня позвали. И моя Россия всюду, и моя Россия в зале. Ну, уехал, так случилось, на моей дорожке узкой. Но живет во мне Россия, и артист я тоже русский. И ты, моя слабость и силушка, другой мне такой не сыскать. Россия, Россия, Россиюшка, не мачеха ты мне, а на моей дорожке узкой. Но живет во мне Россия, и артист я тоже русский. И ты, моя слабость и силушка, другой мне такой не сыскать. Россия, Россиюшка, не мачеха ты мне, а мать. Россия, Россия, Россиюшка, не мачеха ты мне, а мать.